да и впредь надеялись уйти, несмотря на то, что каждый побег, когда они попадались, конвойные и сторожа так жестоко их били, что им приходилось лежать в больнице. «Что же вы бегаете?» – спросил я однажды младшего брата. «Ведь вы знаете, что долго вам не нагулять, а попадетесь, так опять будут бить». «Ах, чудак-человек!» – отвечал один из них. «Конечно, если бы мы знали, так лучше бы с первого раза не бегать. А теперь мы понимаем, что нам на свободе уже не бывать, а быть в Сибири. А ведь и птички из клетки, и то и хочется на волю. Так и нам хоть час погулять, и то наше, и то лестно». На масляной неделе, по получении наведенных обо мне справок, меня вызвали на этап. От Калязина до Углича 44 версты. И это расстояние делится на два перехода. Трудно передать то чувство стыда, которое охватывало меня каждый раз, когда мне приходилось являться перед обществом и своими близкими с позором. Другие с нетерпением ожидают свободы. Но я всякий раз готов был отдалить этот день не на один месяц, лишь бы только меня выпустили из места заключения прямо на свободу, а не водили арестованным в нашу управу. Этот час стыда был для меня самую тяжелую пыткою. Понятно, что дома меня приняли еще хуже. Никто не хотел не только говорить со мною, но и глядеть на меня. Все отворачивались, а отцу я не показывался на глаза. Я ушел из дому и с месяц шлялся и питался по кабакам, а ночевать потихоньку пробирался в сарай и там зарывался в сено. В марте месяце 1864 года в Угличе случился большой пожар. В рынке горели красные и железные ряды и разные кладовые. На пожаре и после пожара всегда требуются рабочие. И я пошел на работу сначала насыпать подгоревшую рожь в мешки, а потом перетаскивать железо. При железной лавке я проработал более месяца, и в это время успел познакомиться с сыном хозяина, добрейшим и, можно сказать, единственным в нашем городе развитым и образованным молодым человеком. Николай Васильевич Кузнецов, вечная ему память, не был похож на прочих купеческих сынков. Он не любил ни танцев, ни других развлечений и с детства пристрастился к книгам. Познакомясь с учителями, духовными и другими образованными людьми в городе, он перечитал почти все выходившие тогда сочинения лучших русских и иностранных писателей и впоследствии приобрел себе довольно порядочную библиотеку серьезных и дельных книг. Николай Васильевич, узнав от меня, что я жил в Петербурге и там занимался книжную торговлю, очень благоволил ко мне из любви к книгам. И когда моя работа кончилась, помог мне взять паспорт и дал денег на дорогу. С его помощью я в июне снова явился в Петербург.